Глава 5. В воздухе кружат крупные снежные хлопья, добавляя повсюду магии. Этому рождественскому городу и этому подсвеченному с размахом вечеру. Через 2 дня сочельник, и я очень рада, что попала сюда именно в это праздничное время. Уже совсем скоро Кевин останется дома один, и я решаю внести пункт о просмотре этого фильма в список наших с этим невыносимым человеком дел. Оглядываюсь по сторонам, беспричинно улыбаясь и забыв на этот вечер обо всех своих терзаниях и бедах. У меня дух захватывает. Кажется, мне здесь действительно нравится. Навстречу идут 2 Санта-Клауса, переговариваясь на испанском. Запрокинув голову, рассматриваю фасады из красного кирпича и выкрашенные в черные пожарные лестницы, которые опутали их от самой крыши. Настолько знакомые виды, будто я здесь всю жизнь прожила. Все-таки эта нация умеет спекулировать на каждом клочке своей собственности. Почему я не была здесь раньше? Кажется, потому что мой отец терпеть не может перелеты длительностью более 8 часов. В самолете он обычно становится капризным, как ребенок. Поэтому они с мамой уже лет 7 проводят годовщину своей свадьбы в Дубае. Лететь куда-то дальше Арабских Эмиратов он принципиально отказывается. Это немного омрачает ситуацию, и моя беспечность на секунду притупляется. Вчера в самолете я нервничала и думала о том, что мне будет кошмарно сложно начать новую жизнь так далеко от дома и родителей. Но как только я сошла с эскалатора и увидела, повернув голову, смотрю на точёный профиль Алекса. У него на голове бейсболка с эмблемой «Нью-Йорк Янкис» и капюшон толстовки. Выглядит он глубоко задумчиво. С тех пор, как я увидела его вчера, мне уже все без разницы. Если он поблизости, я смогу ассимилироваться со скоростью света хоть в Ираке. Именно поэтому мне просто необходимо, чтобы все стало как раньше. И я хочу, чтобы он тоже это понял и перестал на каждом шагу ставить мне палки в колеса. Неужели он не понимает, как легко можно все разрушить нашими сиюминутными прихотями? Да черт возьми, теперь я прекрасно знаю, что он тоже этого хотел. Обрывки моих воспоминаний вихрем проносятся в голове, глаза опускаются на его губы. Я так и не вспомнила наш первый поцелуй, и это выводит меня из себя больше всего. Черт, черт, черт! Тряхнув головой, обеими руками хватаюсь за его бицепс и спрашиваю беспечно, как называется эта улица? «Не имею понятия», — отвечает Алекс, напрягая мышцы, потому что мои ноги просто разъезжаются в разные стороны. По всем каналам трубят, что гололед, и про то, что городские больницы завалены пациентами с переломами. Я не хочу стать одной из этих жертв, поэтому цепляюсь за Немцева еще крепче, потому что, в отличие от меня, он чувствует себя очень уверенно. «Ты же знаешь, куда идти, да?» Улыбаюсь, заглядываясь на украшенную сверкающими звездами витрину Тиффани. У меня на шее болтается их знаменитая подвеска в форме ключика, которую Немцев подарил мне на позапрошлый Новый год, перед тем, как подписать контракт на работу в своей лаборатории. Он ее узнал, чем снова разволновал мои расшатанные нервы. «Не уверен», — говорит, тормозя нас на светофоре и осматриваясь. «Здесь дорогу перекрыли. Придется обходить. Тебе нравится тут жить? Не думал перебраться ближе к океану? Здесь предлагают лучшие условия для лабораторной практики. Я не про это, Алекс. Я про мечту. И про твои желания. А не про работу». Тихо смеюсь, ударив его кулачком в плечо. «Намекаешь на то, что зануда из нас все-таки я?» Повернув ко мне голову, спрашивает Алекс. «Ты гений», мурлычу, улыбаясь. Алекс довольно улыбается мне в ответ, чуть щуря свои зеленые глаза, и ровно говорит: «Здесь таких полно». Замерев, смотрю на него в ответ, не моргая, потому что перед глазами вспыхивает картинка. Твою мать! К щекам приливает кровь. Будучи парализована откровенностью видений, чувствую приливы крови в тех местах, которым я бы посоветовала заткнуться. Под трусами у него все в полном порядке. Настолько, что ниже пояса у меня вдруг все напрягается и сжимается, а потом ноет и требует: «Господи, Немцев!» Смотрю на него, не зная, смеяться мне или плакать. В его трусах, помимо... сглатываю слюну. Помимо всего прочего... мамочки. Помимо всего прочего, есть татуировка в виде подковы. Прямо над... над... Что за идея такая? Только он мог до такого додуматься. Это что, на удачу? Меня раздирает от потребности спросить и от потребности посмотреть на его ширинку. Прикусываю язык и сжимаю губы. Его взгляд становится пристальным и таким опасным, будто он загнал меня им в угол и не собирается отпускать. «Что с тобой?» — выгибает светлые брови, с любопытством рассматривая мое застывшее в ужасе лицо. «Вспомнила что-то интересное?» прячу от него глаза. «Ничего, в моем мозгу просто белое полотно. Но знаешь, там, где должен был быть вчерашний вечер, там, слава богу, чистый лист». Отпускаю его бицепс и засовываю руки в карманы, от греха подальше. Алекс молчит, награждая меня в ответ тяжелым взглядом. На его скулах пляшут желваки, так сильно он сжимает челюсти. И я опускаю глаза, разглядывая носы его потрепанных жизнью тимбов. Не могу же я ему сказать, что только что вспомнила, какой бархатный на ощупь его член. Какой он правильный и не маленький, когда он возбужден. Может быть, вдобавок ко всему я вспомню, какой он на вкус? Боже! И от этого воспоминания в животе рождается теплый вихрь, который спускается мягким томлением между моих ног. «Адель, ты же знаешь, что можешь сказать мне все, что угодно, да, милая?» — делает он ласковый голос. «Да, потому что мы лучшие друзья», — решаю ему напомнить, растягивая губы в картонной улыбке. Выходит паршиво, потому что Алекс не спешит улыбаться в ответ. Между нами повисает тягостное молчание, перерастающее в почти осязаемое напряжение. «Верно, друзья, подруга», — выдает Немцев и делает шаг в сторону дороги, отворачиваясь первым. Зеленый загорелся. «Не отставай, потеряешься, искать не буду». «У меня навигатор есть», — рычу ему в спину, борясь с желанием запустить в его светлую башку пригоршни снега. Почему он так упорно сопротивляется тому, чтобы мы вернулись в ту точку, в которой были до вчерашнего вечера, до того момента, пока мы не залезли друг к другу в трусы? Да я почти уверена, что его пальцы побывали в моих. И от этой мысли щеки начинают гореть огнем. Он тебе никогда не помогал. Обиженно поджимаю губу и выдыхаю в беззвездное нью-йоркское небо. «Алекс, прошу примирительно, возвращая ладонь ему на бицепс. Давай не будем». «Отстань, зануда!» Раздраженно бросает он через плечо, скидывая мою руку. «Просто, блин, помолчи сейчас, окей?» Насупившись, пихая руки в карманы.